«Ха, а ты нет, да плевать, здесь все такие, ты же меня согреешь?» С озорством спросила она. «Поплыли лучше вы». Фокси внезапно замолчала, получила тоже уведомление, что и я. «Внимание, легионеры, через час в главном оперном зале состоится особенное шоу. Выступает Мургалиана, звезда галактического масштаба. Крайне рекомендуем поспешить, это что-то новенькое». Девушка с удивлением покачала головой и вопросительно посмотрела на меня. «Сходим, в смысле сплаваем, давай, не каждый день можно увидеть звезду галактического масштаба. На самом деле, мне хотелось совсем другого. Хех, получается, настала моя очередь брать под контроль собственные инстинкты». Мы вернулись в подлодку, автоматически прибывшую к финишу. К сожалению, Фокси больше ко мне не лезла. Фурсианка вцепилась в подлокотники, уставившись в одну точку перед собой и делая вид, будто о чем-то усиленно размышляет. Я-то знал, что она сдерживалась, чтобы не перейти к следующему шагу, сам занимался тем же самым. Мы приближались к главному отелю, монструозному сооружению в несколько сотен этажей, сияющему ярче любого маяка. Окажись такой не под водой, он бы непременно развалился под собственным весом. Со всех сторон к нему стекались как подлодки вроде нашей, так и настоящие плавучие дворцы. Большинство останавливалось на значительном отдалении. Мы же как обладатели VIP-статуса удостоились места на причале внутреннего круга. «Приветствую. У люка нас встречал, кто бы мог подумать, кальмароголовый инопланетянин. Боюсь, на главном шоу требуется определенный дресс-код. Прошу воспользоваться нашим материализатором за той дверью». «Без проблем». «Что? Ох, извини, я и не заметил, как неосознанно взял Фокси за руку и потянул за собой в указанном направлении». От неожиданности фурсианка застыла и дернулась в противоположную сторону. «Да нет, все хорошо». Она поспешно вернула ладонь на место. «Поможешь мне выбрать платье? Как думаешь, какое мне пойдет? Оранжевое, под цвет волос, с открытыми плечами», ответил без раздумий. «В последнее время пришлось много изучать, что носят дворяне и прочие могущественные люди», невольно начал разбираться в моде. «Чудесный выбор, спасибо. Сама-то я платье обычно не ношу, или лабораторный халат, или броню». Фокси с некоторой опаской встала в свободную капсулу и активировала интерфейс. Я справился за минуту, скопировав костюм с земли. Немного не хотелось залезать в узкие туфли, но красота требует жертв. Фурсианка же провозилась довольно долго и вышла минут через 10, пряча глаза за густой челкой. Фокси преобразилась. Непослушная грива рыжих с красным отливом волос превратилась в сложную прическу со множеством косичек. Струящиеся вечерние платья и туфли на высоком каблуке преобразили свою в доску девушку в настоящую леди. Я бы назвал ее воплощенным огнем. А во, я показал ей большие пальцы. Слишком поздно сообразил, что, возможно, в ее культуре это неприличный жест, но нет, пронесло. Девушка расцвела, страстно поцеловала меня в губы и потащила смотреть шоу. Кальмароголовый отвесил нам несколько дежурных комплиментов и проводил в новую комнату с двумя глубокими креслами, что смотрели на глухую стену. Я думал, она превратится в голографический экран, но вместо этого она плавно растворилась вместе с остальными. Мы сидели посреди небольшой платформы, парящей прямо над сценой. Обернувшись, увидел тысячи уходящих под высоченный потолок заполненных кресел. Курорт и впрямь очень популярен, у нас же были лучшие места в зале. Даже страшно представить, сколько Фокси заплатила за VIP-статус. Знаешь, я с самого детства мечтала оказаться здесь. Когда-то увидела рекламу и попросила маму свозить нас на каникулы. Фурсианка избегала смотреть на меня, уставившись на сцену. Из-за сложной прически я не видел ее глаз, но, думаю, там блестели слезы. Она сказала, что нам всем придется работать 1000 лет ради покупки самого дешевого билета. Чтобы я прекращала забивать себе голову всякими глупостями, ела кашу и хорошо училась. А потом на занятиях девчонка, которой я страшно завидовала, похвасталась проведенными здесь выходными. Ее отец был легионером, и я страшно завидовала. В тот день я пообещала себе, что обязательно попаду сюда. Вместо подарка на день рождения попросила записать себя на проверку совместимости. «Рад, что у тебя получилось», осторожно взял ее за руку и крепко сжал. «Мечты должны сбываться. Сколько ни пытался, так и не смог вспомнить, о чем мечтал сам. Все, что было до попадания в легион, казалось неважным, а после это не мечта, а конкретная цель, которой я обязательно достигну. Ну и раз я теперь прилично зарабатываю и вступила в отличную команду, могу себе позволить хорошо отдохнуть». Фурсианка быстро вытерла лицо и откинулась на спинку кресла, положив ноги на выдвинувшуюся подставку. «Спасибо тебе за все». Воздух вокруг кресел стал непрозрачным, отгораживая нас от остальных зрителей и отсекая лишние звуки. Ничто не мешало нам смотреть на сцену и наслаждаться шоу, а оно было впечатляющим. С помощью левитаторов в центре разместили один из кристаллов, в него со всех сторон ударили мощные струи. Постепенно мистическая энергия собирала воду в миниатюрное космическое море, заполняющее все свободное пространство. Получилась гигантская сфера, подсвеченная снизу разноцветными прожекторами. Сцена полностью скрылась под водой, да и я сам при желании мог сделать несколько шагов и помочить там ноги. В центре появился артист понятной расы, и к нему со всех сторон запустили косяки стремительных рыб размером с половину тела. У каждой был определенный цвет – красный, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, синий и т.д. Твари носились вокруг артиста на огромной скорости, подчиняясь жестам дрессировщика. Они уходили в стороны в последний момент. Казалось, будто кальмароголового постоянно обливают разноцветные ленты и его вот-вот сожрут. Со временем рыбы перестали подчиняться ему, и он, старательно изображая испуг, бросился на утек. Самая резвая тварь забралась между ног, и инопланетянин оседлал ее, возглавив слившихся в единый поток созданий. На огромной скорости он полетел строго вверх, вырвавшись из водной сферы и вернувшись в нее изящной дугой. Поток взорвался разноцветным фейерверком, и другие рыбы широким куполом падали обратно в воду. Кальмароголовый выступал почти час, скручивая из тварей всевозможные фигуры, даже сложил их в космического дракона. Затем на его место пришли певцы, танцоры, гимнасты. Оперная чайка была страсть как хороша, очень мощный голос. Больше всего мне понравились эльсики в прозрачных купальниках. 150 красивых девушек плавали с такой синхронностью, будто были роботами, управляемыми продвинутыми. Они изображали целые батальные сцены или образовывали гибкими телами геометрические узоры, ни разу не сбившись. Под конец шоу во мне не осталось ничего, кроме приятного опустошения. Все скопившиеся внутри эмоции выплеснулись наружу бурным восторгом от великолепного зрелища. Мы с Фокси аплодировали до болящих ладоней, покуда артисты не исчезли и техники не приступили к откачке воды. Шланги, по которым она уходила куда-то под сцену, были в разы тоньше, чем запомнившиеся мне потоки. Они провозятся не меньше месяца. «Понятно, почему шоу такое редкое», — хихикнула Фокси, хитро глянув на меня из-под сбившейся челки. «Куда теперь? У нас вроде было бунгало». Одного взгляда на раскрасневшуюся девушку хватило, чтобы я позабыл об усталости. Прекрасный день требовал достойного финала. «Да, но до него далеко плыть, не меньше часа. Может, лучше воспользуемся номером в главном корпусе? У них как раз есть один свободный для новобрачных игр». Не уверен, что автоматический переводчик правильно передал мне смысл фразы фурсианки, да и плевать, главное, я уловил смысл. В ответ на мой кивок нашей платформе вернулись стены, и мы куда-то полетели. Не заметил, сколько именно прошло времени, был слишком занят набросившейся на меня Фокси. Дальнейшее запомнил довольно смутно. Взял доверчиво прижавшуюся ко мне девушку на руки, пронес ее по коридору, собирался открыть дверь ногой, но та сама приглашающе распахнулась, а дальше все свелось к поиску кровати. Давно у меня не было такой страстной ночи. Мы с Фокси полностью отдавались друг другу, наслаждаясь каждым мгновением чувственной близости. Даже не знаю, откуда у нас брались силы после столь насыщенного дня, вероятно, дело в космическом мясе или коктейлях, которыми нас поили. Но факт остается фактом, для успокоения нам понадобились почти вся ночь и множество ярких финалов. В один прекрасный миг мы поцеловались и мгновенно уснули в объятиях друг друга. Глава 4. Все хорошее рано или поздно заканчивается, не обошла эта мудрость и наше свидание. Мы проснулись одновременно, Фокси сразу полезла целоваться. Я ответил и перевернул девушку, оказавшись сверху. Примерно через полчаса мы снова лежали рядом друг с другом, взявшись за руки. Фурсианка мечтательно смотрела потолок и щекотала меня кончиком хвоста. «Жаль, мы не можем остаться здесь на неделю», — полусерьезно вздохнула она. «Слишком много дел. Может быть, потом, после войны наконец отдохнем». Мечты о долгом отпуске оставались чем-то несбыточным. В ближайшие 10 лет я мог позволить себе лишь подобные краткие перерывы, чтобы мозги не превратились в оплавленный ком. «Ловлю тебя на слове», — рассмеялась девушка и, сладко потянувшись, отправилась в душ. «Мне скоро нужно возвращаться, сестра просила о встрече, но мы успеем позавтракать. Присоединишься?» «Конечно». Я последовал за ней, мыться вместе давно вошло в привычку. Невольно подумал, что по возвращении в свой мир придется завтракать повторно уже с Викой, но почему нет? На космическом курорте кормили очень вкусно, грех упускать подобную возможность. Посмотрим, чем кальмароголовые собрались нас удивлять. «Ты правда так их называешь?» – прыснула лисичка. «Это очень невежливо. Так я же не знаю, как правильно», – слегка пожал плечами. «Просветишь?» «Пожалуй, нет, пусть остается как есть». Очень забавно звучит. Не прекращая смеяться, Фокси включила воду и подставила голову под горячие струи. «Ух, хорошо. Вчера я не успел толком рассмотреть номер, да и не особенно потерял. Несмотря на помпезность курорта, он все же оставался космической станцией, где экономили пространство. Несколько хорошо обставленных комнатушек и душевая чуть больше моего туалета в отеле не сильно впечатляли. Работает, и ладно. Завтрак также прошел в морской тематике, с упором на свежую выпечку и многочисленные закуски. Мы неплохо повеселились, пытаясь выстроить самый высокий бутерброд, набили животы вкусным мясом и тепло попрощались. Перед входом в зал хранения оболочек на космической станции Фокси, смущаясь, спросила, стоит ли ей ожидать второго свидания, и что я мог ответить. Поцеловал и заверил, что обязательно, как только у нас появится лишнее время. Вернувшись в Хабаровск и очнувшись в пустой кровати, я снял телефон с зарядки и приступил к проверке сообщений. Делать это через Легион было бы удобнее, особенно с учетом функции замедления времени, но я старался почаще заниматься привычными вещами. Так меньше терялась связь с реальностью, которая в последнее время все больше напоминала калейдоскоп. Ярко, пестро, красиво и в то же время утомительно. Посидеть бы недельку дома, гулять в парке, кушать в ТЦ, залипать в телевизор мечты-мечты. Ты вернулся. Заметив меня в сети, Вика сразу появилась на пороге спальни. Как прошла миссия? Все хорошо. На мгновение задумался, стоит ли уточнять про свидание, и ничего не сказал. Спросит, отвечу, а так какой смысл плодить негатив? Что-то случилось. Вообще-то да. Помнишь корпорацию Eat Group? Ну, корейцы, которые хотели купить нашу игру. Они прислали переговорщика, хотят обсудить сотрудничество, готовы встретиться в любое время. Интересно. Партнерство с одной из крупнейших корпораций в технологически развитой стране звучало заманчиво. Насколько проще все было бы, окажись в моем распоряжении их производство. Но это так, утопия, скорее, они попытаются похитить нас и жестоко пытать. Можем послушать предложение. Ты завтракала? Так, выпила пару йогуртов. Кстати, я удивлена, что у тебя в холодильнике такая разнообразная еда. Думала, будут одни пельмени. Мне готовят еду на общей кухне и следят за домом. Нужно бы наконец узнать, кто именно, и выписать премию. Встав, внимательно посмотрел на Вику. Глаза покрасневшие, но вроде выглядит нормально. Как ты? Все в порядке. Слегка поспешно ответила девушка. Мама несколько раз звонила, пыталась поговорить, я сказала, чтобы она забыла мой номер. Не спеши сжигать мосты. Легко уничтожить все одним махом, но потом к ней может прийти сожаление. Подожди, пока пройдут эмоции, и прими взвешенное решение. После того, что они сделали, она же тоже во всем участвовала. Вика прикусила губу и упрямо посмотрела на меня. Давай не будем, лучше скажи, где мне назначить встречу корейцам. Пусть сами выберут место. Насколько я знаю, они следуют китайскому подходу, обсуждают все за столом. И чем важнее встреча, тем шикарнее блюдо. Родное тело испытывало голод, можно совместить приятное с полезным. Посмотрим, насколько они нас оценивают. Я закончил читать сообщение. Ничего срочного, разве что Витек снова поднял вопрос о встрече. В принципе, почему бы и нет. Но Ура сразу согласилась попугать очередного смешного человека, и я предложил лучшему другу заехать на базу поздним вечером. Ну и сразу отдал приказ персоналу, чтобы после рабочей смены разъехались по домам или в гостинице. Это то, о чем я думаю. Внезапно напряглась Вика, когда ей пришло такое же сообщение, как и остальным. Андрей давно подключил ее к общей сети будущей корпорации. Ты собираешься рассказать кому-то еще? Ну да, вообще давно пора. Но раньше я этого не делал, потому что не мог защитить своих близких. Понятно. Девушка поколебалась несколько секунд и, стараясь не выдавать ревность, все же спросила. Кто она? Я ее знаю. тоже дворянка, или школьная подруга. Несколько мгновений я смотрел в ее искрящиеся глаза, затем не выдержал и громко рассмеялся. Вика из Грозной стала растерянной и слегка обиженной. Все мимо, хотя про подругу детства хорошая попытка. Я говорил про Витька, ты видела его на ярмарке, а это которому прилетело камнем по голове, девушка смутилась и слегка покраснела. Отлично играла, я-то видел, что внутри она вздохнула с облегчением. Почему именно сейчас? Его сильно взволновала поднявшаяся в новостях шумиха, да и давно пора. На самом деле, я достал из шкафа свой лучший костюм и спокойно бросил. И не нужно ревновать. Я с ними познакомился раньше. И как уже говорил, первым делом спасение мира. Спокойно переоделся и повернулся к Вике. Она стояла с опущенной головой и напоминала завалившую экзамен студентку, старательно изображая раскаяние. Услышав мои шаги, подняла голову и тихо произнесла: «Прости, ты, безусловно, прав». Привыкла всегда быть первой и единственной во всем. Она вздохнула и улыбнулась. «Но зато я первая на земле, и единственная, так ведь?» «Так», вынужденно согласился я. «Вот и славненько». Андрей, кстати, уже проверил место встречи, и говорит, что там отличная корейская кухня. «Едем?» «Ну, я уже готов, в отличие от...» Смерил взглядом девушку в милой пижамке с авокадо. Она громко ойкнула и бросилась к шкафу. «Подожду в машине». Вика смогла меня удивить. Всего через 5 минут она уже находилась на пассажирском сиденье в идеально сидящем платье, с красивой прической и легким макияжем. Заметив мое удивление, девушка улыбнулась и подмигнула мне. На съемках часто требуется быстро сменить образ. У большинства стилистов руки растут из жопы. Кстати, а там, многозначительная пауза и тычок пальцем в небо. Есть такие индивиды, разумеется. По ощущениям они занимают все правительственные посты и принимают важные решения. Я пока не видел ни одного чиновника, наверное, прячутся. Избегают народной благодарности за постоянные провалы. Мы дружно рассмеялись, слабое напряжение исчезло без следа. Вика молодец, прекрасно все понимала и умела держать себя в руках. Важные качества в работе. Пока что я чаще радовался, чем жалел, что взял ее к себе. Корейский ресторан находился в эмигрантском квартале. Я думал, его полностью контролировали китайцы, но ошибался, небольшие куски забрали себе представители других национальностей. Конкретно это место пользовалось большой популярностью у туристов, поэтому я не особо удивился, увидев пустой зал. До сезона еще далеко, да и сложно сейчас с этим делом из-за продолжающейся войны. Господин Покровский, перед нами появилась официантка в шелковом халате с фирменным логотипом. Вас ждут в кабинете, прошу следовать за мной. Интерьер мне понравился, много дерева светлых тонов, просторно, над каждым столом вытяжки и плита для барбекю. Мы прошли мимо барной стойки, нырнули в коридор и остановились перед тяжелой дубовой дверью. Девушка отошла в сторону и замерла в поклоне, приглашая нас пройти вперед. Господин Покровский, мне навстречу встал молодой азиат в костюме. Тот, безусловно, тоже был дорогим и в то же время абсолютно безликим. В отличие от аристократов, в корпоративной культуре было принято не выделяться. Меня зовут Кён Иль, я глава технологического отдела IT Group. Это мой коллега, Пак Су. Второй мужчина выглядел лет на 10 старше, из-за пластических операций сложно было понять настоящий возраст. У Андрея тоже не было никакой информации. Пак Су встал и отвесил безупречный поклон, не проронив ни слова. Холодный взгляд карих глаз сразу заставил меня напрячься, он точно очень опасен. Приятно познакомиться. Внешне я сохранял полное спокойствие. Позвольте представить мою очаровательную спутницу, Виктория Устинова. Госпожа, Кён Иль едва коснулся губами протянутой руки. В самолете я посмотрел ваш лучший фильм, теперь у вас одним искренним поклонником больше. Премного благодарна, мило хихикнула Вика, старательно изображая из себя глупышку. «Прошу, садитесь. Как говорят у вас в России, в ногах правды нет». Он говорил с едва заметным акцентом, практически без ошибок. Большинство мигрантов за всю жизнь не достигали подобного уровня. Что мне нравилось в корейских ресторанах – нормальная мебель. Многие японские заведения забывали, что они вообще-то находятся в России, и ставили дико неудобные низкие столики, за которыми нужно было сидеть прямо на полу. Здесь же нам предложили отличные диванчики. Мы с Викой сели напротив парочки мужчин. Одновременно мне пришло сообщение от Андрея. Со мной связалась Валя 174999, это подпрограмма с телефона Кён Иля. Да, он тоже играет, один из лучших донатеров. Скачал для исследования и втянулся. Я слегка улыбнулся, делая вид, что изучаю меню вместе с Викой. Все было в иероглифах, зато каждое блюдо снабдили яркой картинкой. На самом деле меня радовало, что сработала одна из закладок. Распространение игры давало нам не только деньги, но и целую гору потенциально ценных данных. По протоколу виртуальные девушки собирали их у себя и никуда не высылали, чтобы никто не смог обнаружить утечку и обвинить нас в шпионаже. Раз Валя сама вышла на связь, значит, случилось нечто экстраординарное. Корейцы прекрасно понимают потенциал разработки, то есть мой. Вас попробуют купить, выделили 2 миллиарда рублей. Представляешь, они сразу приступили к разработке плана по захвату с моей помощью полуострова, а затем и Китая. Все в пределах ожидаемого. Не думаю, что Валя нарушила молчание только из-за этого. Да, точно. Тот, который постарше, глава их военного крыла, его люди прямо сейчас готовятся зайти в серверную и украсть меня. Глупо, конечно, но у них серьезное оборудование. Мне вызвать охрану, они смогут тебя взломать, получив в ответ бурное возмущение, мол, за кого я его принимаю, я слегка покачал головой. Тогда пусть делают, что хотят. Попробуй просканировать их оборудование, может удастся повторить. Мне хотелось есть. Сытный завтрак в космическом море никак не отразился на родном теле. Официантка сильно удивилась, получив в качестве заказа большую тарелку сырного рамена, кальбиччим, тушеные говяжьи ребра, праздничное блюдо и пулькоги, тонко нарезанная свинина барбекю, и все с двойной порцией жареного риса. На корейцев я тоже произвел впечатление, правда, другое, по едва заметному переглядыванию я сделал вывод, что меня сочли бедным. Цены в ресторане были значительно выше средних, и я не сдерживался, многомиллиардная корпорация, которая прямо сейчас пытается меня обокрасть, все равно не обеднеет. Вика ограничилась зеленым чаем и рисовыми пирожками хандва. Кён или Паксу взяли по рамену. «Желаете саджу?» — с улыбкой предложил тот, который моложе. «Не сочтите за оскорбление. Я знаю, что в России употребляют меньше алкоголя, чем у нас. Просто мне очень нравится ваша традиция — выпить за знакомство. Боюсь, я не пью, но вы ни в чем себе не отказывайте», — ответил максимально вежливо, никак не показывая, что в курсе об их проделках. «Вы многое знаете о моей родине, это похвально. Разумеется, я готовился к переговорам». Кён Иль позволил себе легкую улыбку. «Ну еще бы, я даже знал источник, откуда он черпал сведения. Виртуальная девушка в его телефоне по имени Валя. Будет невежливо, если я буду пить в одиночестве, поэтому тоже ограничусь чаем. А как же ваш немногословный друг?» Обратил я внимание на застывшего истуканом Пакасу. «С детства непереносимость к алкоголю», — ответил он с убийственной серьезностью. «Все хорошо, я привык, не стесняйтесь меня. Вы знаете, мне недавно предложили сниматься в дораме. Если бы не Игорь, я бы, пожалуй, даже согласилась». Вика включилась в беседу, излучая неповторимый шарм. Она легко завладела вниманием обоих мужчин, позволив мне сосредоточиться на принесенной еде. «Я тоже изучала вашу страну. Паксу, прошу, расскажите, это правда, что если вы не будете пить с начальством, вас не повысит? Не все так плохо». Старый вояка изобразил кривую улыбку. «Да, те, кто постоянно пьют с начальством, и сами со временем становятся начальством. К счастью, не все закостенели в древних традициях. Для таких, как я, существуют иные пути для карьерного роста. Очень интересно послушать». Девушка аж подалась вперед, уперев подбородок в сложенные ладони. «С чего вы начинали?» Вежливые разговоры продлились больше часа. Вика отдувалась за нас обоих. Я почти не участвовал, сосредоточившись на вкуснейших блюдах. Нежное мясо само слезало с костей, пряный бульон с плотной лапшой, сладкий соус барбекю. Красота. Корейцы следили за мной краем глаза. Они отлично контролировали лица, но куда им было до продвинутого и... Андрей считывал малейшие изменения мимики и выводил над их головами примерные мысли. Больше, конечно, угадывал, чем проводил серьезный анализ, но все равно полезно. Наши сои выводы сошлись. Корпораты считали меня простачком, ширмой для настоящего гения. Можно сказать, я отлично справлялся с выданной ролью. Наконец тарелки опустили, и мы плавно перешли к тому, зачем вообще собрались. В лучших традициях китайской школы переговоров Кён Иль начал издалека, воспользовавшись заминкой в разговоре. «Скажите, Игорь, как вам вообще пришла в голову идея подобной игры? Как я вижу, У вас все в порядке с личной жизнью. Не всем так повезло, как мне. Я на мгновение взял за руку сияющую Вику. Нам хотелось нести миру что-то доброе и светлое. А что может быть лучше искренней любви и заботы? Вы ведь со мной согласны, господин Кёниль? Да, разумеется, иначе нас бы здесь не было. Молодой подал условный сигнал, едва двинув ладонью под столом, что сразу зафиксировала взломанная Андреем скрытая камера. «Приношу извинения, мне нужно в туалет». Пак Су поклонился и резко покинул помещение, вызвав сочувствующий взгляд своего коллеги. «Все мы не молодеем, в последнее время у него большие проблемы с желудком», сказал он с притворным сожалением. «Ничего, мы сегодня свободны весь день», выдал я, в очередной раз подтвердив теорию, что на самом деле мы не занимаемся ничем важным. «Подождем вашего друга, он мне не друг». «Надо же», впервые Кёниль сказал чистую правду. «Все в порядке, он всего лишь помощник, я уполномочен вести переговоры о приобретении вашей игры». «Погодите, я же отчетливо сказала, что она не продается», мгновенно отреагировала Вика, возмущенно вспыхнув. Буквально, по рыжим волосам пробежали огненные всполохи. Для неодаренного корейца смотрелось впечатляюще. «Это наше детище, мы вложили в нее душу». «Боюсь, я не совсем правильно выразился», – поспешно изобразил раскаяние ушлый корпорат. «С нашей помощью и специалистами ваше детище станет гораздо популярнее. Вы сможете остаться в команде и работать над игрой дальше, мы обеспечим быстрое продвижение и ускорение процесса разработки». «Допустим, я мягко сжал ладонь девушки, останавливая рвущееся наружу возмущение. Сколько вы предлагаете?» «300 миллионов рублей», – не моргнув глазом заявил Кёниль. «Да еще с таким видом, будто только что подарил мне золотой слиток. Понимаю, огромные деньги, но мы готовы проявить щедрость. Это даже не смешно». Я шумно вздохнул, грозно трепеща ноздрями. «Мы уже получаем неплохую прибыль и довольно быстро заработаем эту сумму. Зачем нам соглашаться?» «Ошибаетесь. Достоверно известно, что крупные гиганты в Китайской империи приступили к разработке конкурирующих игр. Скоро они выйдут на рынок, и без нашей поддержки вас легко задавит». Кёниль сохранял благодушный вид, но в нем виднелось раздражение. «Вы не воспринимаете нас всерьез, не вижу смысла в дальнейших переговорах». Я быстро встал и вежливо поклонился, не давая изумленному корейцу вставить ни слова. «Всего хорошего, Вика, мы уходим». В последний момент передумал говорить, что мог бы согласиться за 2 миллиарда. Он не идиот и сразу поймет, откуда я знаю про отведенный ему лимит. Не стоит светить утечку. Андрей упомянул, что Кёниль разрабатывает тело для своей возлюбленной, будет интересно посмотреть на результаты. «Подождите, возможно, я слишком низко оценил ваш труд. Как насчет 500?» От волнения он слегка потерял контроль и начал совершать ошибки в словах. «Господин Кёниль, боюсь, мы не на базаре», – прервал его. «Не было смысла терять время на пустой торг. Сейчас корейцы точно не настроены на сотрудничество. У нас с Викой есть другие дела. Желаю вам хорошо провести время в Хабаровске». Бросив на стол пачку купюр суммой в несколько раз больше съеденного, чем показал полное разочарование прошедшим разговором, я вывел Вику из ресторана. Нам никто не чинил препятствий, не пытался напасть или похитить. Приятное разнообразие. Сев за руль машины, почти сразу получил уведомление от Андрея, проникновение в серверную. «Что-то они долго», – проворчал я, заводя двигатель. «Неужели Пак Су действительно пошел в туалет? О чем ты?» – с недоумением спросила Вика, пристегивая ремень. «Андрей тебе разве не рассказал?» – удивился я. «Понятно, у нее нет продвинутого чипа Легиона, но можно же было послать сообщение на телефон. Нас прямо сейчас грабит. Поехали, посмотрим. Может, позвонить Роману?» Девушка слегка напряглась, внешне оставаясь спокойной. «Там не будет ничего, с чем бы мы ни справились», — успокоил ее, выезжая на дорогу. «В мои планы вообще не входит сражаться, Андрей должен справиться с угрозой». Путь из эмигрантского квартала до серверной занял в два раза больше времени, чем обычно. Сначала перед нами появилась гигантская пробка из-за серьезной аварии, объезд перекрыли непонятные лоточники, еще и час пик начался на несколько часов раньше. Корейцы молодцы, действовали профессионально, максимально замедляя нас. В итоге мне все же удалось прорваться по проложенному Андреем альтернативному маршруту. И молчал как партизан, уверяя, что все хорошо. Надеялся, начну его расспрашивать, я же спокойно кивнул и сказал включить музыку. Как я и думал, в стекляшке не заметили чужаков. Охранники с серьезным видом проверили наши пропуска и открыли проходы. Не стал скандалить, у них не было шансов остановить высокоуровневых корпоратов. Первое впечатление при спуске в подвал, Ярик нагло дрых, развалившись в кресле. По помещению разносился бодрый храп, из широко раскрытого рта капала слюна. Компьютеры работали в штатном режиме. «Он в порядке, обычное снотворное. Тебе нужна 17-я стойка», — подсказал Андрей через динамик. «Проверь входы». Я подошел к нужной секции и вытащил две флешки. Они были немного больше стандартных, в черных металлических корпусах без логотипов. Занятные штуки, они должны были скачать все наши данные и затем уничтожить сервера. Разумеется, я им не позволил. Андрей говорил с заслуженной гордостью. Вместо наших данных отправил им кое-что веселое, пусть помучаются с расшифровкой собственной гибели. Уверен, что все сработает. Помнится, с серверами ты возился гораздо дольше, чем оценивал изначально, не преминул напомнить ему. Полезно время от времени спускаться с небес на землю, это другое. Там была артефактная защита, а здесь чистый код. Точно говорю, все в порядке. Но охрана здесь никчемная, они ходили как у себя дома. Вика, позволь заметить, что тебе очень идут эти туфли. Я сел в свободное кресло и покрутился, обдумывая ситуацию. Произошедшее ясно показывало, детские игры кончились, настало время решительных действий. Первым делом я достал телефон и позвонил Илье Тимофеевичу, владельцу строительной фирмы. «Приветствую, это Игорь Покровский, не хотите взять еще один срочный заказ?» «Разумеется, хорошо оплаченный, мы и так работаем на пределе с этим портом. Что ты хочешь построить?» Похоже, он был не в настроении, ничего сложного, обычный завод. 4 цеха. Оборудование сам поставлю, с вас бетонные коробки. Еще отдельное хорошо укрепленное здание с продвинутой вентиляцией, там будет серверное. Твою ж мать, парень, почему ты такой неугомонный? От его тяжелого вздоха меня на мгновение кольнула совесть. Ты хоть понимаешь, какие это расходы? Ладно, когда оно все тебе нужно. Чем скорее, тем лучше. Справитесь за неделю? Мне нужен хотя бы один корпус. В ответ я услышал такой горестный стон, что всерьез забеспокоился, как бы моего собеседника не хватил сердечный приступ. Понятно. Подумайте, как будет быстрее всего, разработайте проект и отправьте мне. Хорошего вечера. Закончив один разговор, я тут же выбрал новое имя в списке контактов. Привет, нужно немедленно встретиться в защищенном месте. Глава 5. Запускаем план. Деловито осведомился Роман. Как и большинство военных, он понимал под этой буквой слово «боль», то есть переход к агрессивным действиям. «Расскажу при личной встрече», — сообщил ему спокойным тоном. «Сейчас точно не время поднимать тревогу. Собери всех своих на базе, даже если они на выходных». «Понял», — коротко ответил мужчина и отключился. «Вот чем он мне нравился, никаких лишних вопросов. Нужно бы проверить его на совместимость с легионом, и Витька заодно». Встав с кресла, засунул флешки в карман и махнул Вике, чтобы шла за мной. Она слегка удивилась, когда я собрался наверх. Нашу студию не трогали. Я пригласил девушку занять ее место и сел напротив. Еще немного покрутился, формулируя мысль, и выдал. Как раньше уже не будет, нам пора переходить на другой уровень. Начинаем рекламную кампанию. Сможешь найти команду профессионалов для съемок? По идее, как раз твой профиль. Понадобится популярный актер из молодых. Конечно, мгновенно сориентировалась девушка. Запрягу Власова, у него полно нужных знакомств. Какого направления будут ролики? В центре сюжета одинокий парень. Жизнь у него самая обычная. Есть хорошие, но больше плохого. Можно разыграть разные негативные сценарии. Завалил сессию, прокатили с повышением или вообще уволили. Девушка бросила. Тут он видит рекламу нашей игры, ставит ее, и дела резко идут в гору. Новая интересная работа, насыщенная жизнь, путешествия. Покупает одежду получше, крутую тачку. Все максимально ярко и приторно. Представив в голове красивую картинку, я и сам на мгновение захотел поставить приложение. Жаль, нельзя решить проблему роя нажатием одной кнопки. Можешь играть девушку из приложения. Уверен, многие считают тебя своим идеалом. Ты прав, согласно улыбнулась Вика. Я бы могла сыграть ту, кто тоже ставит игру, но меня сложно назвать неудачницей. Наши игроки не неудачники. Они обычные люди, которым тяжело жить под давлением внешнего мира. Мы даем им необходимый толчок, искреннюю поддержку. Дальше они делают все сами, покачал я головой. «У тебя не тот типаж, нужна расцветающая в красавицу серая мышь, ты же изначально эффектная. Спасибо на добром слове. Кстати говоря, нам поступает очень много просьб сделать такое же приложение для женщин. Для них наши девушки – идеальные подруги, с которыми можно потрещать обо всем подряд, но ведь и романтики хочется». На ее лице появилась странная покровительственная улыбка. Ну да, она-то свою потребность закрыла и не особенно сильно переживала за менее удачливых женщин. Многие не сдерживаются в требованиях и угрозах, некоторые в мольбах, обещают платить. Что думаешь? Мысль хорошая, я и сам планировал подобное. Возможно, как раз настало время заняться. У тебя есть какие-то другие дела? Ты же знаешь, для тебя я всегда свободна. Вика обворожительно похлопала ресницами и достала ноутбук. С чего начнем? Обсудим два апдейта, малый и большой, проигнорировал прозрачный намек. В последнее время в жизни и так стало многовато секса, лучше сосредоточиться на работе. Рекламную кампанию нужно разворачивать под крупное обновление, чтобы значительно повысить наши доходы. Сразу скажу, они пойдут на строительство производственного комплекса, отдельной серверной. Разумеется, можешь распоряжаться моей долей как хочешь. Если нужно, отдам тебе свои накопления и активы, нетерпеливо перебила меня девушка. Давай лучше вернемся к игре. Что ждет наших дорогих игроков? На мгновение я даже задумался. Вика никогда не была бедной, если у нее там хороший капитал с другой стороны, сколько бы она ни заработала на съемках фильмов, все мгновенно сгорит в разворачивающихся стройках. А я останусь ей сильно обязан, и она может начать наглеть. Вводим дополненную реальность. За донат откроем возможность просканировать свою комнату, и она появится в игре режим «Совместная жизнь». Если навести камеру из приложения, можно будет видеть, как девушка ходит по квартире игрока, в наброшенной на голое тело рубашке пользователя или вообще без одежды. Губы сами растянулись в улыбке, когда я представил популярность данной функции. Само собой, можно будет общаться и изображать взаимодействие. Многие бы отдали целое состояние за возможность прикоснуться к своей любимой, задумчиво протянула Вика. Ты права, поэтому мы займемся производством собственной гарнитуры. Очки виртуальной реальности и тактильные перчатки. Но для этого понадобится место. Направление разработки понятно, с рекламой я разберусь. Каков бюджет? Не стесняйся, считай, ты ограничена размером счета фирмы. Вика точно не станет красть, каждый потраченный сейчас рубль в будущем принесет 100. По поводу глобального обновления нужно подумать, как все обустроить. Женщины ведь не будут идти по тому же сценарию, что и мужчины. Не будет же она водить его по магазинам и на свидания, это точно, хихикнула рыжая бестия передо мной. Она закинула ногу на ногу и мечтательно закатила глаза. Какой он тогда мужчина? Любая девочка мечтает быть принцессой, о которой заботится прекрасный рыцарь. Жаль, они не понимают, насколько это мучительно. Ты права, но ведь мы продаем им мечты, а не реальность. В голове тут же забрезжила идея, которую я схватил за загривок и безжалостно потащил на яркий свет. В женском варианте приложения главной героини делаем саму девушку. На старте будет обычной дворянкой с недвижимостью в городе. Какой-нибудь милый домик, куда можно покупать мебель, менять обои, получать уникальные трофеи за выполнение ежедневных заданий. Обязательно должна быть возможность прогулки по нему через ту же функцию. У Вики натурально вспыхнули глаза, когда она испытывала сильные эмоции. Магия проявлялась подобным образом, чтобы можно было видеть результаты своих трудов и релаксировать в долгих прогулках. И магазины. Ух, какой бы я там шоппинг замутила. Ты не услышала главного. Подобная реакция на мои идеи радовала. Вика являлась самой что ни на есть целевой аудиторией. Будет возможность развития. В базовой версии один слуга, за донат или выполнение заданий их станет больше. Со временем откроется возможность стать принцессой и перенести слуг в новое место за большие деньги. Жить в настоящем дворце вместо хорошенького домика. Звучит великолепно. Мечтательно улыбнулась девушка. Но где в этой схеме парень? Пока звучит как обычный симулятор жизни. Правильный вопрос. Парень тоже будет. Возможных сценариев при выборе полно. Слуга, сосед, коллега, сводный брат, да кто угодно. Они будут встречаться, развивать отношения. Он работает и водит ее на свидание, помогает и трахает, как она любит. Главное, чтобы слушал и поддерживал, тогда возникнет ощущение каменной стены. Надежность в наше неспокойное время, главная вещь, добавила Вика, слегка прищурившись. Да рост популярности будет бешеным. Не встреть я тебя, сама бы купилась. Запланируем как глобальное обновление и поменяем название. Скажем, мой идеальный партнер, чтобы звучало не так сексистски. Лучше просто мой идеал, тут же предложила Вика и обратилась к Андрею. Эй, банка с железками, сколько понадобится времени на разработку апдейта? Не больше недели, мешок с костями, в тон ей ответил и. Я не сдержал улыбки. Радует, что они нашли общий язык. Мы еще немного обсудили разные нюансы, и я отвез девушку на базу. Оставаться в стекляшке было рискованно, работать можно и удаленно, а всякие организационные дела с набором актеров пусть решает Власов. Его не так жалко. Вика упорхнула в мой кабинет, а я отправился на встречу с Романом. Начальник службы безопасности отвел меня на склад уборочного инвентаря и уставился отсутствующим взглядом. «Не доверяешь защите своего кабинета?» – прямо спросил у него. «Я регулярно проверяю его и уверен в отсутствии прослушки, но не могу противостоять магам и плохо разбираюсь в их методах. Здесь же вокруг сплошной бетон, дополнительная металлическая сетка, коридор просматривается, у входа мой человек. Самое безопасное место для серьезного разговора». Он говорил спокойно и обстоятельно, ничем не показывая возможного волнения. «Думаешь, все настолько серьезно? Здесь не было сидений, пришлось опираться спиной о пыльную стену. С учетом, что я видел в новостях», он улыбнулся одними губами, глаза оставались холодными и настороженными. «Я чувствую войну, постараюсь не доводить до нее, но мне нравится твой настрой. На наш объект вломились, охрана не помогла, они банально ничего не заметили. Да и даже если бы я их предупредил, они бы не стали впрягаться. Поэтому нам нужно больше людей. Займись набором гвардии. У нас был вариант позвонить и сообщить о нападении на серверную, но те клоуны на входе даже не задержали бы корейцев. Защиту обеспечивала репутация рода, которому принадлежало здание, и ее оказалось недостаточно для крупной корпорации. Значит, и другие сделают так же. Гвардия – удел дворянства, ответил Роман с непроницаемым лицом. Когда я молча зажег огонь на своей ладони, он медленно приподнял бровь. И куда делся тот радостно гогочущий мужик, впервые вставший на новые ноги? Тогда понятно. Но пока все не оформится, мы можем рассчитывать лишь на лицензию ЧОП и слабое оружие. Да, оформляй пока так. Зарплатные условия те же, как и сроки. Выберешь среди своих людей толковых в качестве командиров, собери побольше бывших сослуживцев. Не забудь про покупку снаряжения, броня, пистолеты, все лучшее из доступного. Скольких брать? Роман быстро кивнул, явно прикидывая, кого именно он позовет на новую службу. Человек 15 спокойно наберу. Думаешь, их хватит, чтобы отразить все угрозы? Нет, минимум 40 человек. Получится больше, я не расстроюсь. Приступаю немедленно, но понадобится время. Точный прогноз дать не могу, не знаю, сколько займет фильтрация. Роман заметно воодушевился. Кажется, ему не нравилось постоянно сидеть на базе. Когда единственная угроза – бандиты с камерами, невольно заскучаешь по настоящим битвам. Хорошо, работай. Попрощавшись с Романом, поговорил с Сергеем и вернулся в свой дом. Вика увлеченно спорила с Андреем, и ей было не до меня. Есть не хотелось, корейцы хорошо нас накормили. До полуночи пока далеко, можно заняться другими делами. Например, посетить Сагиттарию и проверить, как там устроилась наша команда. Сел в кресло перед телевизором, сделав вид, что смотрю увлекательную передачу про миграцию фламинго, и сказал Андрею сообщить в случае чьего-то приближения. Миг, и я оказался в хорошо знакомой капсуле. Сколько раз появлялся здесь, сбрасывая базовую оболочку, сразу захотелось пойти в кают-компанию и пообщаться с девчонками. У меня ожила внутренняя связь, раздался радостный голос Херцера. Кэп вернулся, мы отправляемся на новую миссию. Пока нет, машинально покачал головой и одним движением выбрался наружу. Сейчас поднимусь к вам, там поговорим. Рокси сейчас занята, разбирается с накопителем и пожирает наши запасы газировки. Ты бы поговорил с ней, а то как к холодильнику не подойду, там пусто. Приходится постоянно топать до репликатора, ноги потом болят. Наш механик излучал столь искреннее возмущение, что я машинально задумался и чуть было не включил очередной пункт в бесконечный список дел. Вовремя опомнился. Так она тебе помогает. Нужно же проводить физические разминки, а не сидеть круглыми сутками в капсуле. Я ему то же самое говорю. Ехидно хихикнула Рокси, подключившись к общей частоте. Сидит целыми днями, пялится в экраны, не хочет разговаривать. Я же не просто так, занят модернизацией энергетической системы. Когда закончу, расход реактора снизится на 7%, мы сможем направлять больше в щиты или двигатели. А мелкая постоянно меня отвлекает. Скучно же, фыркнула девушка и переключилась на меня. Цезарь, ты надолго? Я наконец поднялся и увидел всех троих. Даже Фридрих вылез на наши крики. Филин выглядел взъерошеннее обычного. В руке он держал огромную кружку с энергетиком. «Всем привет!» – кивнул троице. «Мне нужно поговорить со всеми вами, по очереди. Кто хочет быть первым?» «Я». «Дамы вперед!» Заявление Рокси вызвало у меня недоумение. Из-за произнесенных слов, а не желания первой пройти собеседование. Неужели на Ферратус-10 действовали остатки этикета? Или она нахваталась уже в космосе? «Сейчас я тебя удивлю, так удивлю!» Бойкая лалька проскочила мимо меня и спустилась на технический уровень, поманив за собой. Заинтригованный, отправился вслед за ней. Херцер и Фридрих остались наверху, проводив меня сочувствующими взглядами. Аво, неплохо. Когда Рокси прошла мимо входа в собственную мастерскую и провела меня в трюм, из которого мы высаживались на поверхность, я сразу понял, что увижу. Какие у него характеристики? Забранный в качестве трофея с пиратского корабля 5-метровый тяжелый штурмовой робот больше не выглядел как груда ржавого хлама. Гномка полностью заменила ему бронепластины и покрыла разноцветными граффити. К огнемету в левой руке добавился энергетический барьер, тяжелый пулемет в правой обзавелся дополнительной броней, за спиной реактивный миномет и несколько ракетных установок. Рядом висел похожий набор конечностей для ближнего боя, классические меч и щит, ну и главное приобретение, боевой ИИ, теперь робот мог действовать без оператора внутри. Около получаса беспрерывного боя, зависит от расхода боеприпасов, с гордостью ответила Рокси. Я встроила туда нормальный и с продвинутой системой прицеливания, не должен тупить. Прошлые на его фоне, ходячие консервные банки, рад слышать. Обошел кругом, выискивая слабые места, на первый взгляд все нормально. Сочленения прикрыты дополнительными пластинами, датчики не только в голове, но и в самом корпусе, за прочными решетками, мозг спрятан под толстой броней, выглядел достаточно подвижно, чтобы не застрять на первом же попавшемся препятствии. Ты поставила ему реактивные двигатели в ноги? Ну да, представляешь, он такой прыгает, бум, бах, и все мертвы. Гномка весело рассмеялась, представляя будущую картину страшных разрушений. Еще я порылась в оставленном отцом накопителе. «Больше не грустишь здесь?» – спросил у нее нейтральным тоном. Нужно было оценить психологическое состояние перед главным предложением. Временами накатывает, но... Лалька отдала команду, и робот повернул руки ладонями вверх, на которые она запрыгнула, используя в качестве сиденья. Старик был прав, нечего мне там делать. Как только он бы умер, меня бы тут же изнасиловали и держали в клетке, пока не надоем, или пришлось бы прятаться за спинами боевых роботов и жить в постоянном страхе, пока не совершу ошибку, а там финал известен. Меня до сих пор иногда поражало, с каким спокойствием люди могут говорить о страшных для них вещах. С другой стороны, выдержка гномки радовала, она сильно пригодится ей в будущем. У вас так поступали раньше? Меня удивили такие подробности, не похожи на обычные фантазии. Нет, старик пытался поддерживать порядок, и его уважали, но его правила вызывали недовольство у многих. К тому же помимо парады засуществовали другие лагеря выживших. Постепенно мы остались последними. Я видела, кто перешел к нам оттуда. Нормальных среди них не осталось. Отец слишком многим не позволял творить беспредел. Понятно. Получается, тебе нравится работать на меня? Встретившись с насмешливым взглядом Рокси, уточнил. Я говорю не про безлимитную воду или вкусную еду, именно про работу. Могу подыскать тебе другое дело или высадить на мирной планете, чтобы начало новую жизнь. А нахрен оно мне нужно? Без обиняков спросила девушка. Мне всегда нравилось возиться с железками, можно сказать, у меня талант. Ты вытащил меня из той дыры, считай, я должна тебе жизни не одну. Мне не нужны те, кто служит из чувства долга. Главное, личная заинтересованность. Ой, да хорош мозги парить. Она закатила глаза. Нравится мне у тебя работать. Я на все готова, хоть на жуков с голыми руками пойти, лишь бы не прогонял меня. Для твоих талантов есть применение получше. Наверное, я выбрал неправильный тон, поскольку лалька вдруг нахмурилась. Что? Ничего, ответила она резко севшим голосом. Ее красные глаза намокли от слез, и она медленно потянула за лямку комбинезона. Я не хочу, но если нужно, то готова на все. Да вашу ж мать, почему вы все такие озабоченные? В один шаг оказался около Лальки и выписал ей звонкий щелбан. Я вообще не об этом. Ай, больно же. О чем еще я должна была подумать с учетом прошлой темы? Возмутилась девушка, схватившись за ноющий лоб. Помнишь, я говорил про развитие своей планеты? Для тебя есть первое задание. Мне нужны очки виртуальной реальности и тактильные перчатки, достаточно простые, чтобы их можно было воспроизвести по нашим технологиям. Ну это ты, конечно, хватанул. Рокси мгновенно перестала дуться, с увлечением обдумывая задачу. Где я возьму ваши технологии, сидя здесь? Действовать наугад не слишком надежно. Твой перенос на нашу планету, мой ближайший приоритет. Пока можешь использовать все доступные данные по Земле, они сейчас придут на твой терминал. Получается, я перенесусь в другой мир? С сомнением спросила девушка. Звучит максимально странно. Не считая Фридриха, мы все здесь путешественники во времени и пространстве, усмехнулся я, запрыгнув на соседнюю роботизированную ладонь. Краем глаза подметил, что девушка вновь расслабилась, не воспринимала меня как угрозу. Забавная, конечно, реакция. Получается, она действительно готова на все, лишь бы я ее не прогонял. По сути, Рокси воплощала собой тех, кого я старался брать на службу. Потерявшие все и намертво вцепившиеся в подвернувшийся шанс выбраться из жопы, просто глубина ее жопы не поддавалась измерению. Прикольно займусь, конечно, скинешь мне материалы. А с железками что будешь делать, если я перенесусь на твою планету, кто займется их обслуживанием? Херцер. Не, он парень. Конечно, способный, но его учить и учить. Ты и займешься. Раз система сможет перенести тебя к нам, значит у тебя достаточная предрасположенность. Станешь одной из нас. Потрепав по красным волосам впавшую в состояние абсолютного счастья Лальку, подмигнул ей. До встречи, будущий легионер Рокси. Следующим в моем списке стал Фридрих. Филин принимал меня в собственной каюте, сжимая в руках включенный планшет. Пришел за отчетом? Отлично. Присаживайся. Похоже, мое внушение работало, больше он мне не выкал. Желаешь выпить? Давай к делу, поток времени здесь не очень. Не знаю, в каком участке галактики находилась Сагиттария, но соотношение было практически один к одному. Ты выяснил про груз? У меня возникли некоторые сомнения, что пираты провернули бы столь сложную операцию ради обычных энергоячеек. И не прогадал. Разумеется, я проверил каждый контейнер и обнаружил искомое. Теперь оно помечено и запечатано. Он развернул ко мне экран, продемонстрировав прозрачную капсулу, наполненную фиолетовой жидкостью. Что это? Наркотики. Знак в виде пересекающихся полумесяцев ни о чем мне не говорил. Кому нужны наркотики в наше время? Любой идиот с пробиркой и реагентами сможет производить их у себя. Наша находка гораздо ценнее, это мутаген. Не дождавшись от меня какой-либо реакции, он раздосадованно щелкнул клювом. Он вызывает принудительную эволюцию или жуткие мутации, смотря как повезет. Запрещенное вещество, стоит целое состояние. У нас его с руками оторвут. Во сколько оцениваешь такую капсулу? Спросил больше для интереса. Зависит от того, как договориться. С учетом, что их там полно, я смогу гарантировать не меньше 5 миллионов. Теперь я посмотрел на захваченный груз совсем по-новому. Да, очень хорошая сумма. Мы столько пока не зарабатывали, но вещество относилось к классу запрещенных. Даже если получится скрыть его продажу, в будущем это может вскрыться, и мы поимеем большие проблемы. Нет смысла рисковать, мы и так хорошо зарабатываем. Принять решение оказалось несложно. Убери подальше и забудь про его существование. Как расточительно, раздосадованно кликотнул Филин. Хозяин, барин, мы можем сдать его властям, возможно, получим какое-то вознаграждение. Вездесущая система Легиона никак не прокомментировала происходящее. Корпорации было плевать на обнаруженный мутаген, значит, мне тоже. Потом решим. Все, что легально, выставляя на продажу, нужно освободить трюм до следующей миссии. Есть ко мне какие-то вопросы? Все кристально понятно. Немедленно приступлю. Ах да, можно мне сходить погулять? У тебя хороший корабль, но видеть одно и то же напрягает. Разумеется, лови на карманные расходы, перевел счастливому Филину 500 кредитов, попрощался и ушел. Следующий разговор с Херцером не запомнился ничем особенным. Он был занят модернизацией Сагиттарии. Новость о том, что скоро Рокси станет легионером, вызвала сильное удивление. Он даже обрадовался новому постоянному члену экипажа, Механику нравилась наша гномка. Напоследок проверил статус Сагиттарии. Все в порядке, Валькирия молодец, зарегистрировалась и оплатила стоянку. Попрощавшись с присматривающими за кораблем ребятами, вернулся на землю, за окном как раз стемнело. Вика все так же сидела за ноутбуком и работала над игрой, помимо нас двоих на базе не осталось ни одной живой души. «Ну что, готова повеселиться?» – спросил у нее, похрустывая позвонками. «Всегда». Она рассеянно посмотрела на часы. «Но еще рано, Нуура же прилетит в полночь, можешь пока сходить поесть, и мне принеси». Несколько мгновений посмотрев на увлеченно печатающую девушку, Андрей подсказал, что она пытается затащить к нам знакомого популярного актера. Я пожал плечами и отправился к холодильнику за наборами готовой еды из столовой. Она права, Витек приедет через час, как раз есть время подкрепиться, а потом мы устроим ему отличный розыгрыш. Глава 6. Чаще всего, когда человек постоянно делает одни и те же вещи, его мозг быстро тупеет и деградирует, или, как я называл это состояние, плавится. Хороший пример – работа на конвейере. В моем случае однообразные убийства бесконечных тварей роя, жестокие кровавые побоища, пожирание заживо, смерть от ядов и прочие прелести лучшей работы в мире здорово перегружали психику. Вероятно, именно так объяснялся охвативший меня энтузиазм. Когда Андрей доложил о появлении машины Витька на ведущей к базе дороге, я чуть ли не притопывал от нетерпения. Очень хотелось увидеть его лицо при виде Нуры. Впрочем, Вика разделяла мое мнение, а ведь она не легионер. Девушка приготовила телефон, чтобы запечатлеть знаменательный момент. Вскоре послышался долгожданный звонок. «Привет, я подъехал, тут ворота закрыты и свет не горит. Ребята сказали, на базе сегодня выходной. Ты что, решил соскочить?» С подозрением спросил друг по телефону. «Мог бы не заставлять тащиться в такую даль. Здесь 10 минут от Хабаровска ехать». Фыркнул я нарочито обиженным тоном. «Все нормально, убрал лишних свидетелей наиболее гуманным способом. Ты же хотел все узнать, оставь машину на стоянке. И, Витек, главное, не сходи с дороги света». По команде искусственного интеллекта ворота гостеприимно распахнулись перед старой японкой, пропуская напряженного парня. Как только он вышел из машины, чуть в стороне зажегся первый фонарь. Остальная база была полностью погружена в темноту, мы выключили все лампочки до единой. Он снова позвонил мне, но я сбросил и написал: «Просто иди, в конце ты все поймешь». Чуть поколебавшись, Витек двинулся к первому фонарю. Едва он пересек границу света и тьмы, как Андрей зажег следующий, ведя его вглубь базы. «Ну, Игорек, если это тупой розыгрыш, я тебе наваляю, и плевать, кто у тебя там покровитель», — громко крикнул друг, решительным шагом направившись по проложенному нами маршруту. Снег оглушительно скрипел под его подошвами, успел нападать за несколько часов. «К чему эти глупости? Покажись, бить не буду. Честно-честно, что-то его сжатые кулаки не внушали мне доверия». Да и в любом случае мы собирались довести дело до конца. Мы немного погоняли напряженного взмыленного Витька по базе, пока он наконец не дошел до ведущих к посадочной площадке ворот. Не удержался и отправил ему последнее сообщение. «Прямо за ними тебя ждет твоя судьба. Не оплошай. Ну все, Игорек, ты зашел слишком далеко. Лучше сними костюм, чтобы я его тебе не помял». Резко распахнув калитку, Витек обомлел. И было отчего. В нескольких шагах от него стояла Нуура и приветливо махала рукой. Нерлянка включила подсветку в шлеме скафандра, чтобы он мог как следует рассмотреть ее фиолетовое лицо с большими черными глазами. «Здрасте! Привет!» – рассмеялась девушка, слегка склонив голову на бок. «А ты более устойчивый, чем подружка Цезаря». «Какого еще Цезаря?» – окончательно охренел Витек. Нуура права, он действительно не впал в ступор, как Вика. Скорее, вел себя так, будто получил оглоблей по башке. «Странно, я вроде давно не пил. Цезарь, это Цезарь. Он попросил прилететь и помочь ввести тебя в курс дела. Меня зовут Нуура, я прибыла с планеты Нирл, и мне нужен ваш мусор. Я, наверное, сплю». Витек резко замотал головой и влепил себе несколько пощечин. «Больно, мля, что здесь происходит? Все в порядке». Я вышел из тени вместе со снимающей на телефон Викой и увернулся от летящего мне в лицо кулака. «Успокойся, она друг. Да я тебя закопаю». Взревел парень и набросился на меня, довольно профессионально пытаясь взять меня в захват. «Ай!» Пришлось перехватить его, пока не навредил себе, и повалить в снег. Несколько раз дернувшись и слегка остыв, Витек замер, обиженно буркнув. «Все, можешь отпускать, когда ты научился драться. Раньше я тебя всегда заламывал. Времена изменились, мир изменился, мы изменились», — философски ответил ему, протянув руку. После секундного колебания он принял предложенную помощь и подтянулся. «Извини за шок-контент, но так проще всего. Иначе ты бы не поверил. То есть она настоящая инопланетянка, а не чудной косплеер?» Витек снова покосился на хихикающую Ноуру. Затем посмотрел на снимающую Вику, лишь сейчас узнав ее. «То есть вы правда вместе? Поверить не могу. Когда я встречал тебя с самолета, ты даже не знал, кто она такая. Если бы я сказал, что она прилетела из Москвы, преследуя меня, ты бы не поверил». Похлопал его по плечу. «Поболтай пока с Викой, она введет тебя в курс дела, а мне нужно переговорить с Ноурой». Друг молча кивнул и отошел в сторону, глядя на нас из-под лобья. Инопланетянка опередила меня и выкрикнула с нескрываемым восторгом. «Цезарь, ты не поверишь, на Земле появился второй легионер, он такой смешной, никогда не видела настолько тупых смертей. Он молодец, старается, пусть тебе и в подметке не годится, еще бы ругался поменьше, и я бы на него подписалась. Надо же, странно, свин мне ничего не говорил». Я почесал голову, не зная, что делать с этой информацией. «Легионер с моей планеты, это хорошо, но брать к себе неумеху и переучивать его займет слишком много времени и сил. Пожалуй, пусть пока сам барахтается. Узнаю у свина при встрече, что за кадр. Пока обсудим другой вопрос. Спасибо, учту. Как у нас дела? В первую очередь меня интересует развитие станции. Отчеты по фан-клубу я прочитал, там все понятно. Если вкратце, он рос, у меня становилось все больше платных подписчиков. Материал понемногу заканчивался, но скоро Легион должен прислать одобрение подготовленного ролика с планеты Общепенцев. Отлично, идем по плану. Набрали больше 80% ресурсов на улучшение станции. Ты вроде хотел потратить на него деньги от фан-клуба, дождавшись моего кивка. Ноура вдруг потупилась и шаркнула ножкой. Будет значительно проще, но все равно понадобится большая сумма, не меньше 1 000 000 кредитов, и еще столько же за мусороперерабатывающую установку. Космические деньги, которые у меня вроде как имелись, сверился со счетом, накопил почти 1,5 000 000, добить остаток не будет проблемой. Вернувшиеся вложения в команду, плата от института крысолюдов, награда за уничтожение пиратов, накопившиеся фанатские взносы. Вдобавок наконец пришло поощрение, обещанное командующим Мистраксом. Переданная о планете Общепенцев информация оказалась достаточно ценной, чтобы нам выплатили 5000 кредитов. Оставил их на счете команды на мелкие расходы.